Глава 22. Утром я не обнаружил Ларису среди пассажиров вездехода. Мне сказали, что она пересела в грузовик. В грузовике ей будет чертовски неудобно. Но ничего не поделать. Главное, чтобы вообще не потерялась. Когда я забрался в кабину, то обнаружил там Ольгу. А где профессор? Профессор в салоне. Я попросил его на время поменяться местами. Как ни в чем не бывало, ответствовала Ольга, располагаясь поудобнее. Этого только не хватало. С Ларисой у нас, конечно, теперь полный абзац. Если и наладится, то не скоро. После отъезда гостей, если мы вернемся в город. Если. А теперь моя новая пассия потеснила и профессора. Такой расклад мне нравился все меньше. Походило на то, что Ольга чисто по-женски добивается лидерства экспедиции. А заполучить его она могла... Не дура ведь? Понимала? Только через меня. Черт. А может, я накручиваю? Может, ничего она не добивается, а просто хочет именно по-женски быть поближе к мужику, который ей понравился и с которым она натрахалась в волю, который спас ее от верной смерти и не исключено может спасти еще не раз. Я махнул рукой и перестал об этом думать. Раздолбанная дорога все так же неторопливо уползала под брюхо вездехода. Впереди приплясывала корма Исаевского БТРа. День был серый, пасмурный, время тянулось медленно, а подступившие с обеих сторон к трассе стены осенней тайги навевали тоску. Несколько раз бронетранспортер резко притормаживал. Было видно, что перед ним перебегают дорогу какие-то крупные твари. На что они похожи, я разглядеть не успевал, но Володька выразительно матерился по рации и сообщал, что еще одна уродина хотела покончить жизнью, но не сумела. А жаль, таким на свете не мест. В своих поездках я насмотрелся на то, во что преобразовались выжившие обитатели тайги, и оторопелые выкрики Исаева меня не удивляли. Ему-то, городскому жителю, где прежде было встретить кабана, похожего на носорога, или козу размером с лошадь, на шести ногах и с зачатками крыльев. В салоне вездехода от нечего делать с утра затеяли игру в карты. Играли на сигареты. В турнир постепенно втянулись все, даже Ольгины коллеги, державшиеся особняком. Азартный гам игроков действовал мне на нервы. Не потому, что я такой чувствительный. Просто этот разноголосый ор мешал мне сосредоточиться и слушать окрестности. Но никаких неприятных неожиданностей не стряслось до полудня. А в полдень из оторвавшегося от колонны БТРа сообщили, что на дороге еще одна баррикада. Когда мы подъехали, я по рации велел никому не выходить из машин, а сам спрыгнул на землю. Обошел транспортер и увидел развороченный завал из толстенных бревен, вздыбленный взрывами асфальт и опаленные деревья по сторонам дороги. Все вокруг было усеяно древесной щепой. Здесь недавно шел бой, кое-где еще курились дымки. На завале и у его подножия валялись десяток трупов. Судя по одежде, хуторяне и пара охотников. Похоже, щетинистый на прошлом кордоне не врал. Здешняя связь сработала исправно. Комодовцев ждали, но баррикада их не удержала, а ее защитники полегли в неравном бою. Остался ли кто-то в живых? И не прячется ли он в лесу? Из зарослей запросто могли полоснуть очередью, не разбираясь, кто еще пожаловал. Я оглядел пролом в завале. Через него прошли машины комодовцев. Пролом был достаточно широк, и нам ничто не мешало воспользоваться им. Но я знал, что в пролом мы не поедем. Там притаилась смерть. Володя Исаев не утерпел и оказался рядом со мной. Сказал с хрипотцой в голосе: «Вот сволота, фашисты, могли ведь договориться». «Они договариваться не любят, когда сил много», — объяснил я. Володь направился к пролому. «Стой!» — окликнул я его. «Что?» — он оглянулся. «Не суйся туда. У тебя толковый сапер найдется?» «А как же?» Вдвоем с молоденьким бойцом мы осторожно приблизились к развороченной баррикаде. Я искал взглядом натянутую проволоку. Я чувствовал опасность и догадывался, что мина должна быть, но где и какая она, я не знал. Проволоки мы не увидели и остановились. Сапер, обвешанный оборудованием, повозился со своими приборами. «Там датчик движения», — наконец сообщил он. «Вы тут оставайтесь, а я тайгой обойду. Кажется, непростая штука». Я, поколебавшись, отпустил его. Тут требовался специалист, а не интуиция. Потянулось нервное ожидание. Не хватало только мальчишку угробить. Но сапер справился со своей задачей. Минут через 20 он показался в проломе и призывно замахал рукой. Таких мин я раньше не видел. Наверное, новая модификация появилась за время его пребывания в зоне, но откуда она у комодовцев? И кто научил этих болванов обращаться с такой хитрой смертью? Похоже, их гости явились сюда изрядно экипированные и подготовленные. Установка такой мины больше подходила армейскому спецназу, чем одичавшим в зоне бандитам. Сапер бродил взад-вперед по дороге со своим миноискателем, но я знал, что путь теперь свободен. Вскоре наш караван миновал разрушенную баррикаду. По другую ее сторону я насчитал еще с полдюжины трупов. По рации я велел соблюдать крайнюю осторожность, всем смотреть в оба, а потом, заглянув в салон своего вездехода, прекратил возобновившийся было карточный турнир. Минут через 15 тряской езды Ольга не выдержала и спросила: «И что ты собираешься делать?» И я промолчал. «Они убивают без разбора и могут приготовить нам такой сюрприз, что вся поездка сорвется». «Сделаем, что нужно, когда станет можно», — буркнул я. «Замечательный ответ. И что не нужно, и когда настанет это можно. Ты же понимаешь, что рано или поздно...» Тут я заметил грунтовый проселок, уходящий вправо, вглубь зарослей. На проселке отчетливо проступали многочисленные следы тележных колес и конских копыт, а поверх — свежие отпечатки широких шин. БТР успел проскочить проселок, но я скомандовал по рации остановиться. Я раздумывал, а Ольга выжидательно смотрела на меня. Одна машина, скорее всего, небольшой вездеход, или просто какой-нибудь ленд-крузер. Значит, человека 4-5 не больше. Наверняка только комодовцы. Гости вряд ли поедут бесчинствовать на хутор. Что проселок ведет на хутор, я был уверен, судя по следам. Просто несколько пацанов оторвались от кавалькады и решили развлечься. С дисциплиной у них вечная беда, с умом тоже. Не подумали, что могут пересечься с нами. А может, как раз подумали, сделали ставку на то, что на следы мы на ходу не обратим внимания, проскочим, а они окажутся у нас в тылу. И сейф, кстати, и проскочил. Отъехали по проселку с километр и ждут. Не исключено, в кустах, на перекрестке, у них прячется наблюдатель, чтобы сообщить, когда мы проедем. Уловка могла сработать. Передние подождут и подготовят достойную встречу, а задние ударят с тылу. Если бы все случилось неожиданно, они могли покончить с нами в считанные минуты. Но что-то подсказывало мне, что так или иначе от соблазна заглянуть на хутор братки не удержатся. Я вызвал по рации Саева. Тот откликнулся без промедления. Объяснив ситуацию, я приказал: «Возьми своих бойцов и прочеши окрестные заросли на предмет вражеского наблюдателя. Только смотрите, осторожно». Впрочем, присутствие наблюдателя я не ощущал, но проверить надо непременно. В окно кабины я увидел, как открылся люк транспортера, и бойцы рассыпались в разные стороны. Двигались и прикрывались они вполне профессионально. Это меня слегка успокоило, но не очень. На настоящих командос они ой как не тянули. В кабину сунулся Георгиев и принялся доказывать мне, что лучше ехать без остановок, меньше риска. В риске он разбирался, как и я в науке. Я так и сказал ему, после чего выпроводил вон. Через полчаса поисков стало ясно, что никакого наблюдателя нет. Значит, компашка отдыхает на хуторе. Можно, конечно, туда отправиться, на транспортере, и вступить в боестолкновение. Мини-градом мы разнесем к чертям собачьим их вездеход, а они, не исключено, подожгут из гранатомета БТР. У Исаева неплохие ребят, но в подобных операциях они вряд ли участвовали. Так что потери с обеих сторон прогнозу не поддаются. Тут бы очень пригодился спецназ. и что-то вроде спецназа у нас было в одном единственном лице. Я еще посидел, опершись на руль, потом сказал по рации: «Исаев, я отъеду. Гони двух своих ребят сюда, на мое место, водителя и стрелка. Но вперед не двигаться, ждать здесь, где стоим». «Ты куда?» — одновременно спросил Исаев по рации и Ольга над моим ухом. «Прокачусь, посмотрю, что к чему», — сказал я Ольге, а Исаев ответил: «Выполняй приказ». «Заканчивай!» — заорал на весь эфир Володьк. «Куда прешься один? Едем вместе». «Не кипи», — сказал я. «С твоими ребятами только дров наломаем и груз 200 заимеем. Тут особый подход нужен». «Так точно», — согласился Исаев. «Вот вдвоем и отправимся». «Отставить колонну нельзя оставлять без военспеца». «Колонну нельзя оставлять без тебя», — рявкнул Володьк. Я засмеялся. «Я ж ненадолго». Исаев не унимался, но я решительно пересек перепалку. Снова объявился Георгиев. «Я как руководитель экспедиции». Далось ему это руководство. Пришлось послать начальника ко всем чертям. Он, возмущенный до крайности, вернулся в салон и попытался организовать там выступление оппозиции. Но его почти никто не поддержал. Они все же мне доверяли. Ольга округлила глаза. «Ты что, собираешься один воевать?» Я только наморщился. «Нет, милый мой!» — закричала она. «Я этого допустить не могу». Она попыталась вскочить, но я усадил ее обратно. «Не вмешивайся. Я знаю, что делаю». «Я боюсь тебя потерять». «Я тоже боюсь себя потерять. Так что все в порядке». Я поднапрягся и поймал волну коня. Наши конкуренты уехали недалеко, и это не радовало. Я еще раз предупредил Исаева, чтобы с места ни-ни впереди не исключена засада. «Да понял я», — сердито отозвался Володя, и, помедлив, спросил: «А если ты не вернешься?» «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». «А все же...» «А если все же, действуйте по обстановке. Лучше, конечно, поворачивать оглобли и обратно в город». «Ну, это вряд ли». «Да ты не переживай», — заверил я. «Мне моя шкура мила несказанно, так что ждите». «Сколько?» «Ну, ориентировочно, часа 2-3. Должен управиться». Исаев громко вздохнул. «Я напялил бронежилет». Рассовал по многочисленным карманам автоматные рожки и обоймы для Стечкина, а также две ручные гранаты. Проверил штык-нож на поясе, достал из рюкзака самодельный глушитель и навинтил его на короткий ствол моего калаша. Стандартная насадка гасила пламя выстрела, а звук лишь слегка. Спецы из работяг давно изготовили по моему заказу специальный глушак. Пользоваться им мне еще не доводилось. Но сейчас он оказался как раз кстати. В корме нашего вездехода был закреплен мотоцикл «Ямаха», поблескивающий черным лаком и никелем машина с небольшими колесами и широкими покрышками, мощная, скоростная, но устойчивая и маневренная. С помощью присмиревших попутчиков я отшвартовал «Ямаху», опустил пандус и свел мотоцикл на землю. Моя команда молча наблюдала за мной. «Удачи!» — взмахнул рукой профессор. Я ответил общим салютом, закинул ногу на мотоцикл и включил зажигание.